Грозно взглянув на Ктесипа, сказал Телемах раздраженный: «Будь благодарен Зевесу, Ктесип, что удар не коснулся твой головы чужеземца, он сам от него отклонился, иначе острым копьем повернее в тебя бы попал я. Стал бы не брак для тебя, погребение отец твой готовить. Всем говорю вам, отныне себе непристойных поступков в доме моем позволять вы не смеете. Уж я не ребенок, все уж теперь понимаю, все знаю, что надобно делать. Правда, еще принужден я свидетелем быть терпеливым здесь истребление баранов и коз, и вина, и богатых наших запасов. Я с целой толпою один не управлюсь. Новых обид мне, однако, я вам не советую делать. Если ж намерение ваше меня умертвить, то, конечно, будет пристойней, чтоб в доме моем, пораженный, я встретил смерть там, чем зрителем был беззаконных поступков и видел, как обижают моих в нем гостей, как рабынь принуждают злым угождать вожделением в священных обителях царских». Так он сказал, все кругом неподвижно хранили молчание. Но Агилай, сын Дамастров, так отвечал напоследок. «Правду сказал он, друзья. Разумное слово такое вы не должны отвечать оскорблением. Не трогайте более старого странника. Также оставьте в покое и прочих слуг, обитающих в доме Лаэртова славного сына. Я ж Телемаху и матери светлой его дружелюбно, добрый и верно самим им угодный совет предложу здесь. В сердце своем вы до ныне питали надежду, что боги, вашим молитвам внимая, домой возвратят Одиссея. Было до ныне и нам невозможно на медленность вашу сетовать. Так поступать вам советовал здравый рассудок, мог после брака внезапно в свой дом Одиссей возвратиться. Ныне ж сомнения нет нам, мы знаем, что он невозвратен. Матери умной своей, ты теперь, Телемах благородный, должен сказать, чтоб меж нами того, кто щедрей на подарки, выбрала. Будешь тогда ты свободно в отеческом доме жить, а она о другом уж хозяйстве заботиться станет».